председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын, руководитель на месте делами новопостроенного кислородного завода «Погон». Его сопровождали ответственные работники партии и армии, широкой улыбкой на лице, любуясь опрятным общим видом завода, который красив, как на картинке. Ким Чен Ын отметил следующее. «Мне кажется, будто я совсем недавно предложил построить завод на этом месте. Но перед нами уже стоит такой прекрасный завод». И он оценил труд строителей, которые построили завод за срок, назначенный партией. Ким Чен Ын обошел участок для сепарирования кислорода, участок для заполнения газообразным кислородом, пункт раздачи кислорода и другие угольки завода, скрупулезно осведомляясь о том, как построили завод и как планируют управлять им. Ким Чен Ын отметил, завод построили красиво, он гармонирует с окружающим пейзажем. У этого завода оригинальный фасад, который наглядно показывает, что здесь получают кислород для медицины. Здесь установили, продолжал Ким Чен Ын, рациональную интеграционную производственную систему для управления заводом и оснастили современным оборудованием все производственные процессы, такие как участки для сепарирования кислорода и заполнения газообразным кислородом, а кислород для медобслуживания перевозят специализированные автомобили. Ким Чен Ын остановился на том, что он советовал построить пункт раздачи кислорода, чтобы не было никаких неудобств при раздаче кислорода больницам. Я оценил то, что пункт построили безупречно, на принципе отдачи приоритета эстетичности, удобству и практичности. Как хорошо смотреть на эти кислородные баллоны, которые наполняют пункт. И на каждом баллоне написано название больницы, которая получит его. Это хорошая идея, широкой улыбкой на лице сказал Ким Чен Ын. Он продолжал. По масштабу этот завод не такой большой, но он будет вносить активный вклад в защиту жизни и восстановление здоровья населения. В таком смысле можно сказать, что это большой завод. Ким Чен Ын дал мудрые советы для улучшения работы завода. Например, он попросил обеспечить бесперебойное производство путем максимального повышения профессионализма и ответственности коллектива завода, вести тщательную работу по уходу за оборудованием и техническому управлению и бережно относиться ко всем составляющим элементам завода. Также он предложил установить строгий контрольный режим для того, чтобы получить чистый кислород, соответствующий гигиеническим нормам. Ким Чен Ын предложил построить базы по производству кислорода для медобслуживания и в других уголках страны на основе успехов, достигнутых в ходе строительства этого завода. Ким Чен Ын остановился на том, что благодаря тому, что построили современный кислородный завод «Погон», стало возможным поставить больницам чистый кислород в нужном объеме. «Мне так приятно», — с большой радостью продолжал лидер страны, «от мысли о том, что для народа сделана еще одна ценная работа. Думаю, это и есть счастье». Он далее сказал, «За последние годы появились множество современных медицинских центров. Теперь построен и современный кислородный завод «Погон». Он показывает отношение Трудовой партии Кореи к своему народу и ее волю самоотверженно служить народу. Ведь наша партия готова достать звезду с неба и вырастить цветы на камне, если этого желает народ», — отметил он. «Когда этот завод начнет свою работу», — отметил Ким Чен Ын, «и поставлять чистый кислород медицинским учреждениям, то это будет приносить большую пользу нашим гражданам. Как я всегда подчеркиваю, надо сделать так, чтобы наш народ почувствовал преимущество социалистического строя не в книгах, а в реальной жизни, пользуясь социальными благами, благами системы социалистического здравоохранения», — подчеркнул он и продолжал. «Нам надо справиться с многими делами, но мы обращаем первоочередное внимание на улучшение здравоохранения, потому что здравоохранение – это монитор социалистического режима и очень важное дело. Надо в полной мере выявить превосходство системы социалистического здравоохранения нашей страны, которая не имеет ни одного аналога в мире, ведь у нас партия и государство берут на себя полную ответственность за жизнь и здоровье населения», – отметил он. Ким Чен Ын посоветовал продолжать направить силы на укрепление материально-технической базы здравоохранения, чтобы сделать нашу медицину самой народной и передовой, отвечающей мировому стандарту. Далее Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что коллектив кислородного завода «Погон» будет с честью справляться со своим долгом, с твердой решимостью внести свою лепту в укрепление и восстановление здоровья народа.